Глава 10. Андрею из уютного мирка приюта, шагнувшему в виртуальный мир, извинительно было не разбираться в реальном мире. Да и то он быстро наверстывал пропущенное. Другие цветики таких номеров не откалывали. Они накрепко усвоили первые правила человеческого общества – не выделяться. С любимыми им больше повезло, они встретили очень необычных партнеров. Психологи уровня не ниже приютских, но психологи, практикующие во всем диапазоне отношений, владеющие всеми способами общения. Такие специалисты известны издревле. В Японии первых представителей этой профессии называли гейшами. С развитием общества гейш на всех стало не хватать. И придумали тамагочи. Суррогат, но суть та же. Средство от одиночества, которое можно купить. Купить друга. И подарить другу. Родители, любящие детей, но сильно занятые делами. Настоящие друзья, просто не способные иначе помочь другу в беде. В отчаянии, корпорации, настолько дорожащие особенно ценными кадрами. Заказчиков у редких специалистов хватало. И что особенно важно, специалисты смогли выбирать пациентов, ведь им предстояло с ними по-настоящему дружить. Выбор не так уж сильно зависел от размеров оплаты, ведь оплаты не будет, если не будет результата, дружбы. Рособорона стала одним из негласных, но основных заказчиков этих услуг. Более того, корпорация могла сама выращивать таких специалистов, долго готовить, еще дольше поддерживать их красоту и молодость. У кадров организации было неоспоримое преимущество перед частно практикующими конкурентами – опыт. Цветиков разобрали лучшие из лучших. Одиночество ребят было подобно бездне. Одинокие изначально, просто иначе думая, по-другому смотря, они все дальше отдалялись от людей, и ничем хорошим бы это не закончилось. Когда они покинули свои детские мирки, оказались в межзвездном пространстве, возврата в детство нет. Общество не может их принять, да оно им самим нафиг не нужно. Так становятся маньяками и террористами. А с их способностями в любом другом обществе это означало бы жуткие трагедии. Рособорона внесла этих бяк и бук в закрытый список. И ребят повели по жизни их самые настоящие друзья. Они талантливо играли свои роли, ведь в отличие от гейш, на самом деле любили этих чокнутых, но таких симпатичных девочек и мальчиков. Они же их сами выбирали. Но все контракты когда-нибудь заканчиваются. Специалистам приходилось по ходу выполнения миссии играть социальные роли. Где-то учиться или работать, жить по соседству или часто приезжать в гости к родственникам. В тот вечер они застали своих ребят в странном состоянии. Налицо явно истерика, но с виду спокойно, даже хладнокровно. Сосредоточено на своих мыслях, но и улыбчиво. Легки в разговоре, с виду устало рассеяны и чего-то напряженно ждут. В работе им еще не приходилось встречаться с мерцающим боевым трансом. Их никто не инструктировал. Да и кому бы пришло в голову говорить психологам, что придется иметь дело с феноменом неизвестной природы и мощности. Ничего такого не подозревая, они попытались устроить экспромтом праздник для милых одиноких психов. Увы, добились лишь вполне убедительного для любого другого показного радушия. Реакции ноль. В 19:00 пациенты извинились, что вынуждены ненадолго выйти в сеть. Еще раз извинились, что придется на этот раз обойтись без капсул. И зависли кто на 2, а Ауди аж на 4 часа. И сразу отправились спать. На другой день психологи навязались к ребятам, кто в отгуле, кому до завтра погостить. Не сводили с них глаз. Пациенты не возражали, глаза их были пустые, даже не пытались изобразить интерес кому-либо вне их мыслей. Наконец, 19:00. Те же извинения и повтор, 2-3-часовая отключка и сон. Зато на третий день ребят как подменили. Веселые, остроумные, игривы. Трогательно заботливо. В апогее самого счастливого дня умопомрачительная любовь. Засыпая счастливыми, специалисты точно знали. Это прощание, конец контракта. Утром их ждут прощальные послания, а впереди многомесячная психологическая реабилитация за счет заказчика. Лану не подобрали профессиональную подружку. Во-первых, потому что на него вообще невозможно влиять. Можно подобрать дрессировщика любому хищнику, но кто укротит укротителя эмпата, манипулятора? чьи школьные работы по психологии, не стыдясь, сравнивали со своими трудами преподавателей университета. Во-вторых, Лан – ключевая фигура, создатель семицветика, единственный, кто способен манипулировать неуправляемыми монстрами, никогда не претендующий на лидерство хвост, который всегда виляет выбранной им собакой. И он, и ребята по условиям задачи должны были верить, что все принятые решения приняты лишь ими, не навязанные или подсказанные извне. Поэтому представители заказчика держались от Лана на предельно допустимой дистанции, сознательно идя на громадный риск, несмотря на стоимость и важность проекта. Цветики ждали назначенного срока с одной мыслью – они встретятся, и пусть под надзором, но поговорят, снова почувствуют себя вместе. Лан загодя поднял трубку гостиничного телефона, чтобы уточнить, где в гостинице точка входа в сеть, и был поражен ответом. Единственной связью с сетью является музейный модем, подключенный к единственному в отеле музейному ноутбуку владельца. Лан очутился перед перспективой прямого нарушения инструкции. Придется выйти в сеть с анонимной точки. Снова послал сообщение по известному адресу и через 2 минуты сидел в такси. Кибер уже получил от нанимателя цветиков маршрут и оплату. Выходя из кибертакси, Лан не поверил себе. Его привезли к игровому клубу, известному ему по прошлому как наркопритон. С усмешкой, пожав плечами, вошел, оплатил время подключения без ограничений. Развязанный паренек протянул пакетик, чтобы размагнититься. И с улыбкой высказал уверенность, что клиент такого в жизни не пробовал. Лан рассеянно сунул пакетик в карман и прошел в отдельный кабинет. Ровно в 19:00 он вошел на портал «Мертвого мира». Спокойно авторизовался и попал уже в известный застенок. Разрабы не утруждались. Вокруг лишь белые мути и всплывающие сообщения. «Ты вовремя, молодец. Пришел поиграть с друзьями? Они тоже ищут тебя. Путь к ним непрост, и нет возврата. Выбирай любую папку, решай. Если решишь правильно, сделаешь шаг в лабиринте. В ответе загадку указатель на верное направление. Неверное решение уведет тебя в сторону, но ты всегда сможешь вернуться на правильный путь. Поняв, где ошибся, помни свои решения. Временем тебя не ограничиваем. Решай хоть до смерти». Лан открыл папку наугад. Девайс хлынул поток кода. Стандартная задача — дешифровать, чем бы это ни оказалось, изображением, звуком, текстом. Он привычно ставил задачи включенному в разъем в черепе устройству, но чипам не хватало скорости, и киберпамять быстро переполнялась. По краям сознания залили всполохи опасности. Часть данных Лан направил на обработку в себе. В сознании зарницей полыхнула тревога. Он скинул в собственную память следующий сегмент сырой информации. Затем еще и еще. Чипам девайса катастрофически не хватало мощности. Лан и раньше прибегал к этому способу, но лишь для ускорения обмена между привлеченными мощностями. Сейчас их не было. Все дополнительные ресурсы его девайса — только он сам. Сознание налилось бордовым. Лан вошел в транс, форсируя психику. Он разделился. Одному было не успеть решить столько задач одновременно. Они все умножились. Сознание потекло, запульсировало безысходностью. Часть Лана, контролер, диспетчер задач, вдруг споткнулась, уперлась в ответ. Нерешаемо. И сразу стало легче, узнаваемо. Как будто он все это видел когда-то. Или ему снилось. Вихри бильберды разделились на нити сигнала, отражение и помех. Лан как почувствовал заранее. Просто увидел за миллисекунду то, что наконец-то начал вдавать в память девайс. Он разглядывал панораму звезд, линии надписи, слушал музыкальную дорожку. Правда, это не было музыкой в обычном смысле. Вернее, мало бы кто счел эту странную какофонию музыкой. Поверх картинки всплыла надпись «Молодец». «Хочешь узнать, что это такое? Тогда поехали дальше». Лан перешел к следующему заданию уверенней, оставаясь в форсированном состоянии. Он лишь перенастроил свой собственный, природный софт под логику с иными контурами. Под логику, что не знал никогда. И узнать о ней ему было не у кого, который он только что вспомнил. На этот раз папок не было. На панораме рядом с несколькими звездами появились значки активных ссылок. На этот раз Лан не стал идти наугад, попытался понять систему линий, соединяющих звезды и надписи. Его душа снова вздрогнула узнаванием. И простое и ясное решение пришло само. Лан уверенно отметил цель. Задачку, как и следовало ожидать, усложнили. В девайс на всю мощность коммутации направили несколько хаотично перемешанных потоков. Они в принципе не решались. Лан это понял, они узнавались. Как в детстве, разглядывая облака, мы узнаем лица людей, которых никогда не встречали, и удивляемся, встретив их. Отчего они так знакомы? Решение задач перешло в решение задания. Лан оказался в центре сферы мрака, пронзаемого светлячками звезд. Ему стало уютно и весело. Одним взглядом он охватывал целую полусферу. Ощущение счастья длилось всего несколько тактов центрального контроллера и сменилось взрывом. Его сознание заполнило почти всю сферу вихревыми полями взбешенной энергии, и в следующее мгновение сжалось в бесконечно малую точку. «Это переход», — сообразил Лан. Тот самый переход, о котором рассуждали Пио, Бас и Дик. Самое невероятное, он знал, что увидит после перехода. Ну, что это будет сфера со звездами, было ясно и хвосту кометы. Лан сначала четко представил себе рисунок созвездий и лишь потом увидел его. У него получился переход. Он плыл в нирване, наслаждаясь покоем пустоты в гармонии звездного света и музыки, той самой какофонии. Она просто описывала состояние полей — гравитационного, электромагнитного, еще каких-то трех-четырех, чьих названий Лан не знал, но действия которых нужно учитывать в бесконечной системе уравнений. «Понравилось? Хочешь еще? Приходи завтра». Всплывающие надписи выдернули его из межзвездного пространства в отдельный кабинет кибернаркопритона. Лан не помнил, как вернулся в гостиницу. Его переполняло болью, будто он, как умирающий от рака, только что на секундочку стал здоровым и юным, и его вновь ввергли в раздираемое страданием тело. Лан отчетливо помнил то состояние узнавания своего, по-настоящему своей мысли, музыки, и не мог вспомнить. Как сомнамбула, он добрался до номера. С виду, как обычно, разделся и лег в кровать. Уснул сразу, и, о чудо, конфигурация звезд и музыка полей, а по краю сознания пробежала мыслишка. Если его так таращит, каково сейчас Дику, Пио и Басу? Пробуждение принесло вчерашнюю боль, сон сжался и спрятался в невидимку. Лан никак не мог его поймать. Он осознавал себя будто со стороны. Понимал, что сходит с ума, и заставлял свое тело делать вещи, на которые никогда не обращал внимания. Только сердце билось само. Но дышать порой приходилось сознательно. День длился целую вечность, и одно мгновение время остановилось. Наконец-то 18:30. Также программируй свои действия до уровня. А теперь ткнем указательным пальцем в кнопку с цифрой 2. Он позвонил портье и попросил вызвать кибертакси. Свой девайс он вынул, бесила повседневная сеть. С тоски Лан готов был там все разнести. Ровно в 19:00 он вошел в мертвый мир и взвыл в отчаянии. Это действительно была игра. Предварительная миссия — пройти через лабиринт. Детская игрушка, если бы не полное подключение и изначальная невыполнимость задания. Подземелье темных эльфов, цель — матриарх. Даже мотоцикла с пулеметом не дали. Катану в руки и скажи спасибо. Блин. Одни лишь минотавры чего стоят. Они там совсем не одни. Хорошо, хоть магия на него не действует. Зато его воздействие усилилось по сравнению с предыдущим опытом многократно. Только и выручали взятые под контроль милые зверушки, типа ящеров, пока он рубился с фуриями. Сначала было трудно не терять контроль в замесах, но в сознании Лана как сдвинулась заслонка. И вот тайна самым краешком пришла на помощь. Он узнал лабиринт. Представил себе подземелье в объеме со всеми переходами и тупиками. Сам собой рассчитался маршрут так, чтобы к каждой точке противник успевал бы минимальными силами. Освоившись в рубке, Лан несколько раз спонтанно перескочил. мгновенно сменил позицию. И с радостью узнал в новом навыке их портал. Все коды нашлись в памяти. Он безостенчиво атаковал оболочку игры, помогая девайсу собственными ресурсами. И, о чудо, в его распоряжении телепорт. В довершение всему напали стихийные ведьмы. На него магия не действовала, но они воздействовали на стихийные элементы. Илан узнал мелодию их заклинаний, ту бесконечную систему дифференциальных уравнений, выраженную музыкой. «Ну что ж, споем», — усмехнулся Лан и принялся обрушать пещеры новой магией. «Всего-то в три прыжка, места силы, чтобы получились 4 изолированных от игры локации. Убивать персов бессмысленно, возродятся с потерей опыта и все. Он лишил игру смысла для людей. Персонажи оказались заточенными в пещерах навсегда. Оставалось лишь удалять аккаунты». Против Лана оставались одни неписи. Их сметал магией стихии. Да и не стал сильно задерживаться. Сразу прыгнул в сокровищницу, где без особых эмоций распылил матриарха. Просто непись. Хоть и красивая зараза. Очертания сокровищницы темных эльфов растаяли в белом тумане, всплыли надписи. Наигрался? Поработаем? Встречай приятелей. Только угадай, где. Лан очутился в родной уютной солнечной системе, на земной орбите в корабле с прыжковым двигателем. Ему выдали поток, любезно пояснив, что это записи сигналов следов гиперперехода в систему и из системы, пойманных с нескольких точек. Дали траектории приемников. Количество гиперпрыжков неизвестно. Пункты назначения вовне неизвестны, нужно угадать точку выхода при следующем посещении. Получите записи сигналов. У девайс Лана наконец-то хлынула по-настоящему интересная задача. Он с удовольствием разогнал уже разогретое игрой сознание, даже не решая, а проверяя правильность догадки. Прыгнуть куда-нибудь несложно. Не так уж трудно даже попасть, но вернуться напрямую из той точки обратно почти невозможно. Галактика вращается, а время перехода непредсказуемо. Для обратного перемещения нужен промежуточный корректирующий прыжок. Но если потратить на переход чуть больше энергии, чем следует, остается затухающая воронка пробоя. Нужно лишь добавить энергии, и, пожалуйста, у вас постоянно действующий лифт туда-сюда. Следов такой магистрали Лан не обнаружил. Он предположил, что сюда кого-то впервые занесло случайно. И возвращался некто обычным порядком, с промежуточным перескоком. Если ему тут понравилось, дальнейшие посещения должны были происходить с опорой на ближайшие магистральные линии. Он нашел систему в хаосе сигналов, даже вычислил 2 спирали, точки которых были стартом или финишем прыжков. Лан уверенно рассчитал траекторию для своего виртуального кораблика и в нужный момент дал команду взрыв. Но в точке назначения никого не встретил. Впрочем, неудивительно. За своими друзьями он не заметил привычки шляться по галактике. Но он все-таки почувствовал себя обманутым ребенком. Ему же обещали. Вдруг сообразил, что недовольство он выразил просто невозможным способом. Нервно забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Лан понял, что его сознание, находясь в виртуале с полным подключением, контролирует происходящее в реале. «Эй, кто тут есть?» Послал вызов его кораблик. «Молчите, ну и пень с вами». Лан сосредоточил взгляд сквозь нанолинзы. Разглядел интерьер отдельного кабинета игрового клуба и, минуя обязательную процедуру выхода из сети, спокойно отключил девайс. Стоимость проекта была запредельной, важность неимоверной. У менеджеров сдали нервы. Они решились до отправки на орбиту подержать Лана в заперти. Все равно никуда не денется. Пойдет за командой. Пусть ситуация получится не очень чистой, и в будущем это грозит осложнениями. Казалось бы, грех не подстраховаться, не воспользоваться беспомощностью зверя. И было бы так естественно потом помочь бедному юноше, попавшему в лапы закона. Впрочем, они зря волновались. Сложности начались раньше. Лан толком не успел удивиться чуду. Как это его сознание целое мгновение жило в виртуальном и реальных мирах одновременно? Его больше обеспокоили резкие команды и топот берцев. Команд отдавалось немного. Вне сети в клубе нашлось 5 человек персонала, да пара не вовремя зашедших посетителей. У гостей клуба из разъемов выдергивали девайсы, и еле мычащие, пускающие слюни, уже дурно пахнущие тела на носилках грузили в кареты скорой помощи под служебные видеокамеры. Вот что сетевая отрава с людьми делает. Ну, ладно, это вроде бы не должно касаться. Хотя, судя по продемонстрированным возможностям, заказчик в курсе, где он, и вполне мог оградить от таких случайностей. Значит, происходящее не случайно. И на курочки надеяться глупо. Ищут именно его. Пригласят проехаться до выяснения и начнут ставить условия. И вообще, заказчик уже достал Лана попытками им управлять. Ведь обещали же встречу с ребятами. Он поверил, как ребенок. Но нет, детство кончилось, шутки тоже. Пришло простое, привычное по виртуальным приключениям решение. Миссия провалена. Грубый отрыв. Лан, как будто так и надо, расширил сознание на все здание клуба и, как в подземелье темных эльфов, наметил маршрут. Правда, порталы и маги остались в виртуале, но он и сам справился без особого труда. Все полицейские подключены, и на их нанолинзах отображалось местоположение активных девайсов. Они просто не замечали Лана до тех пор, когда уже не успевали что-либо предпринять. Полицейских очень встревожили погашие устройства коллег. Сами они их отключить никак не могли. Значит, все ломанулись спасать братцев, любезно уступив Лану дорогу через окно уборной на втором этаже. Фигня там высота, всего 4 метра с небольшим. Лан спокойным прогулочным шагом удалился от ставшего неуютного клуба на пару кварталов и попытался привести чувства в порядок. Схватка немного возбудила парня, но и она не могла нарушить его восторженного настроения. Виртуальная сказка продолжалась. Однако следует для начала хотя бы выйти из транса. Тут на него снова накатило ощущение чуда. Он все это вытворял не в трансе. Все это происходило в реальном мире, в его естественном состоянии. И как это здорово быть самим собой. В обеих реальностях одновременно. Правда, виртуальную реальность придется надолго оставить в покое. Девайс на контроле у заказчика. Даже если ни у кого уже не получится блокировать его в виртуале, заказчику совершенно незачем знать об этом. Это тоже радостное и неожиданное обстоятельство оказалось последним из множества плюсов. В остальном у ситуации были сплошные минусы. Первый и главный минус – деньги. У Ланы их неприлично много и нет ни копейки. Безнал доступен лишь с девайса. Остальные минусы – следствие первого. Нормальная одежда, то есть приличный вид. Обычные документы, а не дурацкие верительные грамоты. Другое жилье. Гостиницу он сдуру засветил. Позарез нужен способ связаться с ребятами. Хотя тут и думать особенно нечего. Лан пригласил их в кибермастерскую. У них даже есть туда эксклюзивный вход, но из мертвого мира. Следует как-то пробиться в систему мастерской извне, не используя девайс. Лан хорошо разбирался в бесконтактных устройствах, такими машинами с клавиатурой, мышкой, сенсорным экраном и всякими джойстиками. Пользовался весь мир. А Семицветик с ними плотно занимался по работе в ЧВК «Оборотни». Значит, опять нужны деньги, и не маленькие. Такие устройства в России на базаре не купишь. Лан уверенно направился в свою гостиницу. Засаду он не опасался. Полицейским потребуется время, чтобы прийти в себя, рассортировать улов. Потом заказчики, если это была их затея, не сразу им поинтересуются. Все, как и должно быть. Девайс Лана отключен, значит, он в руках полиции. В общем, где-то сутки форы у него были. В гостинице Лана интересовал портье. Живет же человек без разъема в черепе. Может, и ему что-нибудь посоветует. Портье встретил его внимательным взрослым взглядом. Сразу заметил, что Лан без девайса. Парень подошел к стойке, застенчиво улыбнулся. «Извините, я не спросил ваше имя». «Эге!» Взгляд портье стал жестким. «Видать, у тебя проблемы, сынок, раз понадобилось имя обслуги». Тон его дорези в ушах разительно отличался от всегдашнего восторженного повизгивания. Но Лан почувствовал себя естественней. Этот человек не ломал перед ним комедию. Он тоже мог быть жестким. Старик понял это по его заледеневшему взгляду. «Зови дяди Яшей!» Буркнул портье, опуская взгляд в конторскую книгу, типа продолжив прерванное занятие. «Дядя Яша, скажи, пожалуйста, почему ты не подключен к сети?» Начал он издалека. «По религиозным соображениям», пробурчал портье, не отрываясь от грозбуха. «Тогда молись». Бросил Лан и, схватив его правой рукой за затылок, пару раз припечатал лицом книги и отпустил пока. К нему яростно метнулся парнишка посыльный. Лан ласково послал его в нокаут ладонью в лоб. Паренек без чувств прилег у стойки. «Что ты творишь?» Портье истерично обратился явно не за разъяснениями. Но Лан все-таки снизошел, считая это ограблением. «Ограблением?» Дядя Яша торопело уставился на Лана. «Да воткни себе в башку свою хрень и успокойся. У тебя, небось, безнала на 10 таких гостиниц». «Повторяю вопрос. Почему ты не подключен к сети?» Тон Лана снова стал холодно-вежливым. «Ты чего, придурок, с Марса рухнул?» — удивился портье. «Это же частная гостиница». Лан, глядя на него с интересом, терпеливо ждал продолжения. «Да, странный ты парень», — задумчиво проговорил портье. «Задавать такие тупые, даже для полицейского, вопросы может только детдомовец?» Лан кивнул. «Наемник в отпуске». Снова утвердительный кивок. «И, конечно же, хочешь познакомиться с девочками?» — ухмыльнулся портье. «Или с мальчиками?» Лан едва сдержался, но старик уловил его реакцию. «Если с мальчиками ничем помочь не могу, да и не хочу». «Дядя Яша», — устал повторил Лан, — «почему ты не подключен к сети?» «Это частная гостиница», — горделиво ответил портье. «Я не вхожу во всякие холдинги и сети. Я сам тут хозяин, и я устанавливаю правила. Людям иногда нужно встретиться вместе без фиксаторов улик. Это семейный бизнес, парень. Чужих нет, и мы все не подключены в сеть». Он указал на свой ноутбук. «Это единственная электроника в гостинице». «А как же я?» — удивился Лан. «Почему ты пустил меня, дядя Яша?» «Да я и не собирался», — скривился портье. «Но ты предъявил документы. И как бы мне тебе отказать под контролем твоего девайса? Кстати, где он сейчас?» «В кармане», — буркнул Лан. «Мне неудобно им пользоваться». «Еще бы», — горячо согласился портье. «Бесовое изобретение. Нет бы на что хорошее употребляли. Мне сестра рассказывала о виртуальных трансляциях из кафедрального собора на великие праздники. Благодать! А эти...» Дядя Яша на глазах скатывался в излишнюю патетику. «Говорят, помогает учиться, работать да ебаться. Оно им помогает, извращенцам. Нажрутся дряни для полноты впечатлений и занимаются тем, о чем в жизни мечтать боятся. А по мне без разницы. На самом деле мужика вебли, или он только ощущал. Все равно, пи***ц». «Вот такой дряни, дядя Яша?» Лан вытащил из кармана пакетик с сетевой дурью. «Похоже», — уставился на пластиковый прямоугольник портье. «Где взял?» «В клубе», — охотно пояснил Лан. «Хотел попробовать, да тут полиция пришла». «А ты?» — удивился дядя Яша. «А я ушел», — улыбнулся парень. «Запросто так, да? Сопротивление оказывал?» — заинтересовался старик. «Угу». «Оказал сопротивление столичной полиции и ушел?» Развеселился портье. «Тогда я за родину спокоен, коль у нас такие солдатики. Да и мне ты понравился. Теперь давай подумаем. Обычную одежду я тебе дам. Сходишь в киберпарикмахерскую, пострижешься по-людски. До завтра тебя здесь искать не будут. Пока по записям полицейских не установят личность. Да пока не получат адрес регистрации. Спокойно переночуешь, утром воткнешь девайс. Один пень, этот адрес засвечен. Оплатишь безналом свой номер на месяц вперед. А я тебе карточку на 100 000 вертеров. Идет?» «200 000 и забирай все мое барахло», — — внес предложение Лан. «150». «Как хочешь», — Лан пожал плечами. «Тогда 250», — проворчал портье. 50 компенсаций с тебя за хамское поведение». «Идет», — согласился Лан. «И, дядя Еша, мне еще нужно...» «Утром уйдешь в другую гостиницу», — продолжил портье. «Если тебя действительно будет искать полиция, поговорим еще. На сегодня все. Парикмахерскую тебя Петруша проводит. Только в чувство сынка приведем, потом сразу отдыхать». Лан снова пожал плечами, соглашаясь. Портье вынул из ящика стойки аптечку и занялся лежащим без сознания пареньком, бормоча. «Опять же угораздило ребенка на головенку. Прям с рождения не везет бедному». Цветики, не сговариваясь, действовали почти синхронно. Дик сел на поезд, монорельса и отправился повидать маму. Пиво угнал полицейский мотоцикл, выдрал чип со всей электроникой, соединился он накоротко и поехал навестить родителей. Бас просто пришел к бабушке. Ребята не боялись засад. Они-то, в отличие от Лана, пока не дрались с полицейскими. Парни не беспокоились за родных. Ну, что они могли им рассказать? Только что уезжает надолго, возможно, навсегда. Просят за это простить. И зачем ребятам сейчас столько денег? Пусть они пока побудут в надежных родных руках. Закончив дела, почти одновременно отключили девайсы. Дальнейшее заказчику знать не нужно. Лан пошел прощаться с Леной. Парень чувствовал вину перед дурочкой. Все-таки он ее немного обманывал. Не рассказывала себе, вот она и напридумывала глупостей. И Лана беспокоила ее заявление, что он постоянно шляется не весь где. Такой в запале не придумаешь, почему она это сказала. В кампусе Лан отметил нормальное, дружеское к себе отношение простых честных ребят. Напрямую оленя расспрашивать постеснялся, да это и не потребовалось. В первой же студенческой кафешке услышал ее душераздирающую историю. Как она влюбилась в неправильного парня, как он ее позорил и как она подала заявку на участие в лунной программе. Ну, не в петлю же ей было лезть. Лан почувствовал себя убийцей близкого человека. Сама Лена не считала его убийцей, не питала к нему зла. После трогательных проводов из квартиры поняла, этот парень точно не тот, за кого она его принимала. Он не оправдывался, не пытался все объяснить, поступил с ней, как любой нормальный парень. Именно так, как она заслуживала. Лена уверилась, в универ он тогда пошел, просто не понимая, как это выглядит. А она орала на него, но куда же он уходил, когда она вылезла из капсулы и читала его записки. «Прости, дела. Моя капсула на профилактике. Не беспокойся». Почему она не расспрашивала Андрея? Где он был эти недели? Когда, возвращаясь из универа, заставала его уже в постели спящим? Разбудить было жалко. Ха-ха. Будила только для другого. Господи, как с ним было здорово. Теперь ее ждет луна навсегда. Права была бабушка. Каждому воздается по вере. Она очень долго верила, что живет с проституткой из-за денег. Орхи, Хрис и Оди не с кем было прощаться. Сашка знала, что в ЧВК никогда не скажут, где в данный момент инструктор Телегин. Попросит не уходить с линии, немного подождать хмурых парней из безопасности с одним вопросом. «От кого ты, сука, услышала эту фамилию?» Нюша и старший слишком далеко и муторно ехать до родных могил в Новороссии. Поэтому девочки сразу перешли к практической стороне жизни. И право, им все-таки нужна была фора во времени. Повторюсь, цветики хорошо знали жизнь со всех ее сторон. Потому, в отличие от Лана, не отвлекались на расспросы. У всех уже были карточки с виртерами на первое время, а уж пополнял каждый по-своему. Оди, вспомнив боевое прошлое, буквально монтировкой раскрошила уличный коммутатор. Кибер-продавца прохладительных напитков и кибер-мороженщика. Обычный подростковый вандализм. Ей требовались схемы и чипы. Оди зарылась в гору трофеев с молекулярным паяльником и приобретенным у подружки простеньким ноутбуком-читалкой. В результате получилась неплохая станция перехвата и обработки сигналов, боевая вычислительная машина кибергопника. Недаром Оди хвалила шаман орков. В миру кибернетик, а в мертвом мире еще и мастерица в изготовлении амулетов. Девочка закинула оружие в рюкзачок и вышла на преступную дорожку. С невиннейшим видом присела на травку вблизи уличного банкомата. Пил занялся самими банкоматами, благо знал в них толк. Еще в его детстве папа устроил такой нелегальный агрегат в поселке, чтобы рассчитываться с односельчанами за продукты и услуги вирторами их сельхозтоварищества. Ну, не свои же ему было тогда платить. Да и очень кстати это оказалось. Ген Дерека сослали за незаконные валютные операции. Он сам, того не ведая, продал налево продукты, уже оплаченные безналом по официальным контрактам. В общем, Пиу без труда отличал легальный банкомат от самостийного. Знал, где последний найти и что с ними делать. Конечно же, выдает досуха. Как выдать банкомат по безналичному расчету? Да если он самостийный, значит, привязан к расчетному счету подставной фирмочки, который существует лишь в виде этого счета и учредительных документов. Вот с этого-то счета и требовалось слить все без остатка. Пусть подают в суд или разыскивают лично. Пиу не прочь поболтать. Орку мертвого мира никого не жаль. Да тут и жалеть было некого. Такие схемы использовали для торговли настоящей дурью, живым товаром и для других грязных дел. Например, у строителей гонок без правил. Или с очень простыми тремя правилами. Первая ставка от 50 тысяч вирторов. Победитель забирает все за вычетом доли у строителей. Вторая – побеждает тот, кто первым доберется до финиша по какому угодно маршруту. Третья – участвуют любые транспортные средства при условии, что они угнаны не ранее предшествующих суток. Как ковбой мог такое пропустить? Решил поучаствовать, а под занавес обезжирить затейников, чтоб впредь было неповадно. У Орхи просто имелся стартовый запасец вирторов. А чтобы заработать сколько требуется, она не придумала ничего лучшего боев без правил. Настоящими мужчинами для нее всегда были оборотни, особенно папа. А потом цветики. С ними можно лишь дружить и драться. А мальчики — нежные создания. Их нужно защищать, заботиться. Эти уличные цветы в первый же день ее нелегальной жизни попытались обойтись с ней бесчестно. Психологический шок и травма. Не все мальчики одинаково забавны. Она просто зашла в плохой район поинтересоваться, как тут можно по-быстрому срубить капусты. Более-менее приведя парней в чувство, она так у них и спросила, кого бы поблизости убить за деньги. Ну, профессия у девочки такая, влияет на стилистику речи. Ребята поняли ее правильно. Тем же вечером она поучаствовала в договорной уличной драке с другой командой. Почти все пришлось делать самой. После их встречи ее бойцы были слегка не в себе. Зато уже через два дня она вошла в клетку, поставив на себя все свои вирторы. Ставка 1:5. Этого ей должно хватить. Лана тем же вечером дядя Яша представил очень серьезным мужчинам. Два пакетика из клуба забрали за 200 тысяч. И ничего странного. В пересчете на вирторы стоит столько лишь одно посещение клуба. Сетевую дурь можно приобрести лишь в таких заведениях, где ее даже не продают, дарят покупателям услуг анонимного подключения. Но не у всех достаточно безналичных рублей. А попробовать необычного хочется очень многим. Партия дяди Аш убедился, что Лан не засланец, и снизошел к его просьбе сводить на игру. В первый вечер компанию Лану составили еще четверо таких же отпускников и катала. Шулер, конечно же, вознамерился забрать все. Но, оставшись с Ланом глаза в глаза, жестоко ошибся, сам не заметив, как и был наказан на блефе. Бродягу отпаивали водичкой сердечными каплями. Во второй вечер все разошлись почти при своих. Лан не форсировал события, ждал серьезного предложения и дождался уикенда. Еженедельный турнир, игра досуха. Победитель забирает все. Бас и Дик почти обошлись без нарушения закона. У них еще с детства имелся доступ к нескольким реальным аккаунтам. Они перевели на их счета часть своих денег, просто из щепетильности, и слили лаве на банковские карточки. Никакого беспокойства, многие их посредники в жизни не видели банковских карт. Хотя это были их деньги. Формально они совершили кражу. В жизни на такое бы не решились, не будь у них столь важных причин. Эти причины толкнули их на следующий шаг. Незаконные валютные операции и контрабандная торговля. Хрис, как самые серьезные и рассудительные, тем более немного пророк. Почти всем необходимым запаслась загодя. Спокойно вошла в сеть через свой девайс, послала заказчику уведомления и в порядке учебно-боевой задачи прогнала через свои новые способности динамику биржевых котировок, прогнозы и ленту основных новостей. Отключив девайс, со стационарного компьютера подломила забугорный брокерский ресурс, и пока буржуины не спохватились, за 3 дня подделки прогнозов игры на валютных курсах собрала нужную сумму. Оставалось лишь перевести ее на свою карточку. Но она, поразмыслив, оставила деньги на тех счетах, на которые они в любом случае должны будут вернуться. Целью ребят были не деньги, а компьютеры иностранного производства. Без хитрых российских чипов с примитивной логикой и огромной мощности. Приобрести их можно было лишь у контрабандистов и только за валюту. Искать контрабандистов не требовалось. В ходе хакерских атак на структуры, граничащих с Россией государств, цветики заодно с выполнением задач нахватали всевозможных баз данных просто про запас и чтоб было. Среди них таможенные полицейские. Многие приграничные жучки платили пошлины информацией, безостенчиво сдавая коллег и партнеров. Ребятам с ними бизнес не вести, а для разовой сделки сгодится любая репутация. Хрис поступила проще некуда, послала на легальные адреса торговцев техникой заявку, где указала адрес в столице и номер своего забугорного счета. Проверить его состояние легко. А получить пин-код можно будет после получения заказчицей товара. Кто доставит первым, того и денежки. Лану помог пройдошистый дядя Яша. Остальные справились самостоятельно. Контакты известны, заинтересованность налицо. Вот и никаких сложностей. Вновь небольшое отступление. С переходом России на безналичный расчет наличные деньги не умерли, но переродились. Ощущалась потребность в деньгах, которые можно пощупать, отнять, украсть, подбросить. В общем, натура требовала своего. И ушлые соседи любезно предоставили свои печатные мощности. За разноцветные фантики из России потек ручеек новейшего стрелкового оружия, чистых продуктов, деликатесов, медикаментов. А в России фантиками рассчитывались с нелегальными гастарбайтерами. Никто не собирался отказываться от фактически дармовой рабочей силы. Фантиками платили за наркотики. Они тоже никуда не делись, несмотря на суровость закона. Ими расплачивались с путанами, давали взятки, хотя за это тоже грозили серьезнейшие неприятности. Главное, за валюту можно было купить компьютерную технику без государственной прошивки, пусть примитивную, зато анонимную и мощную. Самое то для задач семицветика. Через неделю от принятия решения Лан вышел на студенческий чат игры «Мертвый мир». Запустил поиск новых участников, просмотрел стартовые приветствия. 2 сообщения вселяли в него надежду. Один автор радовался солнечной полянке, другой сетовал на засилье сорняков. Лан отписался, миленькая клумба, и приступил к подготовке атаки на кибермастерскую через общую цифровую среду универа. Поработав 2 часа, сварил кофе и, прихлебывая из чашки, вновь запустил просмотр чата. Насчитал уже 7 растительных авторов. И самое отрадное, 1 написал, что собрал гербарий. В течение часа еще 5 сообщений на тему сборов. Кто собрал кубик Рубик, кто собрался в гости, кто насобирал грибочков. Лан был уверен. Ребята не отходят от мониторов после слов «собрал гербарий» и также ловят весточки. Лан набрал, а я через минуту ухожу в библиотеку. И глубоко вздохнув, нажал Enter, запустил обратный отсчет. 1 за 2 погасли 6 меток пользователя в сети. Значит, и ему пора. Девайс Лана уже подключен к контрабандным компьютерам. По сути, выйти в сеть — это всего лишь выйти на связь с одним из серверов в сети. Хотя цветики умудрялись контролировать до 5 компьютеров каждый. Лан упростил себе задачу выхода. Он подключился к собственному анонимному серверу, как заскочил в кабину бульдозера, запустил чудовищный двигатель и двинулся на редуты кибермастерской. У него не было шансов, даже знания структуры цели и лазеек не могли помочь. Но он же атаковал не один. По его команде напролом ломанулись 7 машин-разрушителей. В оперативном штабе проекта «Семицветик» атмосфера сгустилась до завязывания в петлю. Менеджер, куратор темы, отдававший приказ на задержание Лана, почесывал живот, задумчиво разглядывая музейный японский меч шефа на подставке слоновой кости. Судя по его покрытому испаренной лицу, мужик всерьез задумался о харакири или просто крутил живот от выпитых декалитров крепчайшего кофе. Все, миллионы рублей, десятилетия трудов, цветики сами по себе бесценные. Все висело на волоске. Лан грубо оторвался и ушел на нелегальное положение. Одновременно с этим погасли девайсы всех цветиков. Они растворились в многомиллионном мегаполисе. При их способностях им не составит большого труда прожить так долгую счастливую жизнь. Но их натура не позволит им этого. Ситуация близка к катастрофической. Одна надежда. Они не смогут одни найти друг друга. Главное, найдут Лана. Он точно без них свихнется. И вместе семицветик вернется к исполнению самостоятельно принятого решения. Конечно же, на их условиях. Господи, да на любых, только бы они нашлись. Внимание! Атака на университет. Источник не определяется. Мощность сопоставима с мощностью систем универа. Запрошена помощь ресурсов Академии наук. Для менеджера глазом с небес прозвучало тревожное оповещение. В другой ситуации он бы вместе со всеми тревожно переглядывался и недоумевал, как такое вообще возможно. Но в тот момент он готов был пасть на колени и вопить на весь оперативный зал. «Аллилуйя!» «Внимание! Системы университета не отвечают. Атака на сервер мертвого мира. Подключаем все резервные ресурсы корпорации». «Это они!» — не выдержал руководитель, на него недоуменно оглянулись коллеги. «Это точно они! Наши цветики!» Коллеги отвернулись. Нашел о чем думать в такой ситуации. «Какие цветики, когда рушится корпорация?» «Внимание! Системы мертвого мира не отвечают. Взломаны барьеры частных ресурсов. Внимание! Атака на секретные системы Рособороны. Они идут сюда!» Менеджер хрипло скомандовал. «Личные сообщения на большой экран!» Коллеги с интересом уставились на пока чистую черную поверхность. «Внимание! Кажется, они уже здесь!» Голос дежурного оборвался, будто ему заткнули рот. Или выключили микрофон. На большом голоэкране появилась надпись. «А вот и мы! Привет! Правда, мы молодцы? Можно считать нас отобранными для вашей миссии?» Менеджер не сразу вспомнил легенду, по которой у семицветика есть конкурента. Да, это чудо из чудес, что один такой появился в текущее тысячелетие. «Просто говорите вслух, мы услышим». На экране появилась подсказка. «Да, мы поражены. Вы действительно лучшие», — торжественно провозгласил менеджер. «Больше не будет подлянок с полицией? Обещаете?» — загорелось на экране. «Обещаю». Просто ответил руководитель, боясь сказать лишнее слово, которое может показаться ребятам лживым. «Мы точно полетим в космос?» Ребята перешли к конкретике. «Точно. Войдите в сеть каким угодно способом, пошлите сообщение по известному вам адресу с подписью «Семицветик». В ответ получите подробные инструкции. И уже послезавтра будете на орбите. В реале?» — уточнили с экрана. «Да». «Хорошо. Извините за беспокойство. Как только мы тут все исправим, сразу пошлем весточки». «Ой, не беспокойтесь, вы хорошо поработали. Отдыхайте. Жду ваших сообщений через час». «Ладно, до свидания». Высветилось и погасло последнее сообщение. Экран погас. Менеджер рухнул на колени и заорал на весь зал. «Аллилуйя!» Заказчик держал слово. Ребята действительно вскоре оказались на орбитальной станции. Главное условие осталось неизменным. Им не разрешали видеться в реале. Зато совместных виртуальных тренировок было достаточно, а также очень насыщенные индивидуальные программы. Отрабатывали прямое управление космическими аппаратами, стыковку с различными объектами, работу в пространстве. Обнашивали сделанные индивидуально под них скафандры с усилением. С ними получилось Марокко, созданное, чтобы ускорить человека. Устройства тормозили цветиков, костюмчики пришлось долго перенастраивать и тренировать. Самим цветикам тоже изрядно досталось на отработке боя в невесомости. С ними занимались мастера бесконтактных ударов, буквально вбивая в ребят новую науку. В ее постижении здорово помогали навыки перехода в трансцендентальное состояние. Иначе бы они не смогли так быстро схватить базу, совершенствовать которую предстояло всю жизнь. Совместные тренировки день ото дня усложнялись и перешли в практическую боевую фазу. Атака на лунный объект, обеспечить скрытность, дезорганизовать систему противника, прикрыть десант. Самим тоже приходилось десантироваться и захватывать, прорываться, брать под контроль, взрывать. Те же по духу задачи на орбите. Цели, орбитальные станции, грузовые корабли и шаттлы. Судя по программе, ребята обоснованно ждали наполненной приключениями космической жизни. Но никто не высказывал нетерпения или зазнайства. Им внушили, что впереди еще долгие месяцы учебы и тренировок. Обычная рутинная проверка-тренировка, загрузка локации, стандартное начало, подъем из криокамер. Всем занять места в новом диверсионном боте с прыжковым двигателем. Отстыковка от станции, коррекция орбиты, поиск сигналов. Отследив нужные, еще немного поправим траекторию. Просвистим в эфир волшебное заклинание «Я хороший, я свой». Теперь на сближение. Цель – новая совместимая станция США и Евросоюза. Почти готовый к старту космический корабль. Пункт назначения Марс. К нему пока швартуются грузовики и шаттлы. Бот «Семицветика» тоже прикинулся грузовым кораблем. Уже на подходе ребята залезли в систему станции и после стыковки выдали сообщение – о неисправности стыковочного узла. Груз в транспорте, запасы для колонистов. Срок устранения неисправности неизвестен. Короче, пусть висит до Марса, там будет видно. Пока от ребят ничего не зависит. Они погрузились в энергосберегающий режим, подобие сна. По пробуждению их ждет смена локации и продолжение миссии. Интермедия. Для любого цивилизованного человека концерн Рособорона был явлением непостижимым. Жуткая смесь европейского рационализма, русской халатности и азиатского коварства. Фирмы и фирмочки входили в холдинг, каждый со своим уставом. Но и уставы ни о чем не говорили. Все решалось личными отношениями руководителей. Вообще у концерна был совет директоров. Армия клерков оккупировала сразу два столичных небоскреба. Документооборот велся образцово на зависть всему миру. И всему миру на потеху. Ничегошеньки реально не отображал. Лишь какие-то десятки никому неизвестных людей имели представление о том, что такое на самом деле Рособорона и чем она в данный момент занимается. Впрочем, опосредованно об этом могли судить и вне России. Например, в пику западным спискам и санкциям Рособорона без особой аффектации опубликовала список лиц и стран, в обеспечении безопасности которых концерн не будет участвовать ни при каких условиях. На Западе это сначала вызвало лишь кривые усмешки, но они быстро превратились в сведенные судорогой и пораженные тиком гримасы. В переводе на общепонятное заглавие списка звучало как «список стран и лиц, на безопасность которых мы не поставим ломаного гроша». Вопрос включения в него решал не президент. Как он может указывать частной структуре, с кем ей вести или не вести дела? Не тем более Кабинет министров или Госдума. Теоретически этот и подобные ему вопросы решались во всемирно известных небоскребах. Если даже так, кто давал менеджерам информацию? Кто ее собирал и обрабатывал? Тоже Рособорона, темная ее сторона. В России не только беднейшие слои и ортодоксы не были шунтированы. Особая папка существует физически, на бумаге, как и множество других папок и дел. Доступ к ним имеют очень важные люди. И все они без подключения в сеть. Они командуют сетевыми демонами и магами, ставят им задачи, отдают приказы устно. Эти люди работают собственными мозгами. Они по всему миру добывают информацию, осмысливают факты, придумывают гипотезы и способы проверки, готовят рекомендации. Так неужели вы думаете, что они это делают только для менеджеров и фасадных структур? Если да, вы ничего не добьетесь в Рособороне. Все решения проталкивают особые люди, их так и называют решалами. Они могут вас свести с нужной ЧВК или производителем оружия, или помочь с экипажами для транспортной авиации, а то и просто предоставить услуги авиации. Кстати, Самый простой способ попасть в черный список Рособорона – это попытаться кинуть решалу. Решала бывает очень разного уровня. Низовой уровень хлопочет за своих клиентов. Средний их выслушивает с большей или меньшей благосклонностью. На этом уровне утверждаются проекты, идущие снизу. А высший уровень – Вот если президент вечером ляпнет что-нибудь об исключительности нации, он уже утром станет бывшим президентом. Просто по звонку одного из таких решал. Именно в высшем кругу определяются контуры и цели бизнес-конфликтов, утверждаются и запускаются программы государственного, а то и планетарного масштаба. Так кто же эти закулисные кукловоды? Прошу любить и жаловать. Сергей Викторович Колобков. Пенсионер, бывший глава уже бывшего концерна Рособорона. Нынче это совсем другая структура со старым названием. Чтоб со стороны казалось, что все без изменений. Итак, этот почтенный 55-летний мужчина принимал в своей деревенской резиденции внучка, тоже Сергея Викторовича Колобкова. Внук деда просто обожал за баню, рыбалку, чай с медом и умные разговоры. Его отец, Виктор Сергеевич Колобков, для этого слишком занят. Занимается какими-то скучными папками, роется в бумагах, а еще глава какого-то департамента Рособороны. Вот дед, другое дело. Так понятно говорит, и главное, у него всегда есть для внука время. Недавно старый дал парню папку со смешным названием «Семицветик», и его так захватила судьба этих ребят, что он, конечно же, явился за разъяснениями. «Ты спрашиваешь, почему их шунтировали в столь юном возрасте? А тебе до сих пор не вживили разъем?» Сергей Викторович давно ждал этого вопроса. «Можешь успокоиться. Тебя не шунтируют никогда. Как твоего отца и твоего будущего сына. Но почему, деда? Сначала я отвечу про тех ребят. На что способны вундеркинды, ты уже знаешь и мечтаешь оказаться одним из них. Забудь. Понимаешь, никогда нельзя сказать заранее, является ли человек вундеркиндом. Это как-то связано с наследственностью. Но наши предки не могли проявить себя в сети. Не было сети. Так вот, вундеркинда можно вычислить лишь на раннем этапе его развития. И чем ему меньше лет, тем легче это сделать. Тем больше он совершает детских глупостей. Поэтому мы вообще не шунтируем людей старше 18 лет. Кстати, напомни, сколько тебе лет?» 16, буркнул парень. «Но это не главное. Пойми, они в сети могут все, но вне сети они просто люди, одиночки. Поэтому мы не подключены, мы не можем доверять компьютерам свои тайны, свою власть». «Что, деда?» Паренек удивленно уставился на Сергея Викторовича. «Да, внук, нашу власть, власть людей. Вот скажи, кто правит Россией?» «Президент». «Сам-то ты в это веришь? Неужели ты...» — спросил Сережа на полном серьезе. «И я тоже», — не стал спорить дед. «Слышал поговорку «знание — сила»? Ее истинное значение — знание — власть. Несколько семей в России знают, что происходит в стране на самом деле, и принимают решения. И передают власть, как повелось издревле, от отца к сыну. А от деда к внуку?» — заинтересованно спросил Сергей. «Ну а что происходит прямо сейчас?» Ласково улыбнулся Сергей Викторович. «Вот и слушай. Веришь ли ты в инопланетян?» «Нет». «Зря. Я лично беседовал с одним. Понимаешь, внук, с развитием технологии люди уже не способны с точностью утверждать, где они, в реале или в игре. Изначально это было лишь свойством вундеркиндов, полное подключение. Но они со временем переживают просветление, после чего всегда отделяют кажущееся от реального. Обычного человека сеть может поработить, и он этого даже не заметит. Умные головы из департамента твоего папы предположили, что цель передачи нам этой технологии — именно порабощение. Повторяю, поэтому ты никогда не будешь шунтирован, и Россия никому больше не передаст эту технологию. Мы в меру сил попытались воспроизвести инопланетные чипы. Не все, но многое нам удалось. Правда, те мощности, что помещаются в разъемах цветиков, у нас занимают гектары. Но главное, они работают. были предприняты попытки перехвата инопланетного радиообмена. Попытки их радарного обнаружения. Снова удачно. Наши закрытые разговоры, они декодировали примерно так же, как цветики взламывают любую защиту. Мы взломали их защиту. Сейчас мы декодируем их язык. Но и это не главное, Сережа. Инопланетяне-то, оказывается, такие же, как мы с тобой. Во всяком случае, те, что навязали нам сделку, не вундеркинды. Они лишь пользуются приборами и программами. Они так и не поняли, что за ними следят земляне. Или не допускают такой возможности. Теперь ты понимаешь, что связались мы, как минимум, с сомнительными типами, а как максимум — это попытка захвата? Нам такой контакт нафиг не упал. Тем более, что предоставленные технологии мы в целом сумели воспроизвести, а новых образцов не поступает. И, я уверен, не поступит. Поэтому у семицветика, кроме уничтожения западного межпланетного корыта, первая задача — уничтожить корабль пришельцев в точке финиша. Вторая — проверить правильность теории гиперперехода. Третья — диверсионный рейд по тылам противника и сбор информации. Дед, ты серьезно? Что они смогут против целой галактики? Сережа, над расшифровкой чужих сигналов и созданием теории перехода наши ученые работают почти 20 лет. А эти ребята уложились в одно тренировочное занятие. Но главное, внучек, это контакт, настоящий. Они должны стать посредниками. И тебе, Сережа, спустя много лет предстоит вести с ними диалог. От лица родной планеты. С целой галактикой, понимаешь? Да, деда, спасибо тебе.